Вроде бы, кто бы мог подумать, китайские, деревянные, одноразовые палочки. Товар, на который никогда не упадет спрос. Он стоял рядом с бумажными салфетками, пластиковыми бутылками и прочими предметами ежедневного обихода. Однако рынок постепенно рос и начинал меняться. Вообще я заметил кривую динамики роста экономики Китайской империи. Долгое время она прозябала на предпоследней парте, когда разговор заходил о валовом продукте, но последнее время что-то изменилось. Правящая династия внезапно решила, что старые традиции, созданные дедами, это, конечно, на века, но реалии современного мира требовали адаптации. Довольно консервативная империя, контролируя рынок и поступающие иностранные инвестиции, занялась налаживанием собственного производства. По всей стране создавались новые заводы, перенимался опыт более продвинутых государств в создании современных логистических систем и их адаптации под существующие реалии, и все, что для этого требовалось – люди. Благо, последнего в Поднебесной было хоть отбавляй. Народ из бедных поселений, давно забытых знатными родами империи, выстраивался в очередь с целью получить новую работу. Резко хлынул приток гражданского населения в такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Конечно, пока все ограничивалось крупным бизнесом, и родовые корпорации, седлая волну прогресса, поднимали на этом неплохие деньги, но рано или поздно изменения должны были докатиться и до мелких предпринимателей. По крайней мере, старый опыт и знания прошлого мира говорили как раз об этом. Одна из главных проблем заключалась в том, что мне еще не было 18, и несмотря на внутренний опыт, официально я не мог владеть никаким бизнесом. На данный момент небольшое, оставленное родителями производство, официально было оформлено на подставное лицо из рода Сунни без помощи патриарха рода Сун Джао Куана. По старому договору, как я знал, все права владения должны перейти ко мне при достижении совершеннолетия, однако после моего изгнания, я был уверен, что с бизнесом можно попрощаться. До официального перехода во взрослую жизнь оставалось около полутора лет, и либо патриарх попросту забыл об этом, либо ему было все равно. Как бы то ни было, рынок постепенно вытеснял маленькие производства, консолидируя их в руках крупного бизнеса. По всей стране пошла волна скупок, и тех, кто не соглашался, попросту выдавливали из рынка. Поштучное производство обычных одноразовых палочек для еды позволяло зарабатывать на хлеб с маслом, но, чтобы не только остаться на плаву, но и перейти в ранг среднего бизнеса, мне требовалась икорка, желательно слоем потолще. Именно с этой целью я отправился за город в небольшое поселение, в котором в свое время набрал два десятка сотрудников для своего производства. Мне требовались не просто дополнительные руки, а руки, способные творить нечто лучше, чем тривиальные палочки. Отыскать частного извозчика в такую даль мне так и не удалось. Все таксисты отказывались, даже когда я озвучивал неплохую сумму, накинув дополнительно двойную сверх нормы цену. По этой причине мне пришлось трястись 150 километров на обычном автобусе. Первое время от крупного иностранца с белоснежной и увлажненной кожей местные гастарбайтеры не могли оторвать глаз, но даже подобное непривычное зрелище рано или поздно надоедает. На середине пути с задних сидений послышалась раскатистая песня, и по всему автобусу начали разноситься запахи свежезаваренной лапши. Я давно привык к особенностям местного колорита и с улыбкой вспоминал свои первые дни в Поднебесной. Непривычная еда, кухонная утварь и запахи, от которых даже пятилетнему ребенку становилось не по себе. В прошлом мире, получив деньги и славу, мне немало пришлось попутешествовать и попробовать блюда разных национальностей. Меня звали на различные турниры по всей планете, и неудивительно, что мой желудок приобрел буквально стальную оболочку. Однако пятилетний ребенок не мог похвастаться подобной галочкой в личном резюме. Тем не менее, несмотря на то, что я предпочитал более питательную и чистую еду для юного взрослеющего тела, иногда не прочь был побаловаться заварной лапшой. В тот момент в животе предательски заурчало, и он напомнил, что мы пропустили утреннюю трапезу. Я натянул бейсболку на глаза и решил предаться сладостной дремоте. Время пролетело словно пара мгновений, и через несколько секунд после остановки сосед разбудил меня тычком в бок. Я сладко потянулся, заметил, что мы добрались до пункта назначения и вышел. Местные, отбросив разговоры в сторону, с удивлением смотрели на меня и делали ставки, куда направлюсь дальше. К счастью, у небольшой проселочной дороги меня ждал коренастый селянин с заметно редеющими седыми волосами. Он дружелюбно махнул рукой, пригласив присоединиться к нему. Я подошел и поздоровался, На что, тот молча кивнул и поклонился. «Ах, давненько мы с ним не виделись. Этот, весьма ничем не примечательный мужичок, на первый взгляд не выделялся из остальной массы местных жителей. Он слегка хромал на левую ногу, ходил с горбленной походкой, заполучивший ее в ходе множества лет непрерывной физической работы на рисовых полях. Его левую часть лица давно поразил инсульт, наградив человека весьма своеобразной гримасой. Плюс ко всему, он был немой. Такие характеристики мог бы дать ему обычный человек, незнакомый с истинным ремеслом местного жителя. На самом деле я открыл в нем идеальный источник информации. Из-за его внешнего вида и неспособности выражаться, многие пренебрегали им, за что, конечно же, поплатились. Всего за пару лет нашей совместной деятельности о нем узнали все 4 села на окраине Пекина, а это не на шутку, практически 200 000 человек. Мужичок с легкостью вычислял мастеровитых людей, способных не только на качественный, но и на тяжелый труд. Работники тянулись к нему рекой, стараясь попасть в личный список сельского агента, так как попавшие на работу через него получали в 3, а то и в 4 раза больше денег. Я протянул ему блок дорогих китайских сигарет, и мужчина, жадно раскрыв свои глаза-пуговки, расплылся в беззубой улыбке. Взамен он протянул мне аккуратно сложенный в несколько слоев тетрадный листочек, в уголках которого все еще можно было заметить небольшие отметины сажи. Список имен, возраст, наличие семей и общий процент трудоспособности. Рядом трехзначной цифрой были расписаны примерные зарплаты, но конечное решение все же оставалось за мной. Я согласно кивнул, и проселочная дорога вывела нас на главную улицу деревни. Местные уже не так сильно реагировали на городских гостей, и даже на иностранцев. Я не первый, кто посещал это поселение в поисках крепких мужчин. Признаться, многие воротили носы от людей подобного уровня, но для себя мне удалось отметить, что в физической подготовке некоторые даже могли дать фору родовитым отпрыскам. Конечно, они не обладали особыми способностями или банковым счетом, однако сумели сохранить в себе нечто первобытное, возвращенное множеством поколений честных трудяг. То, что аристократия давно потеряла, я не относил себя к этому типу людей и прекрасно находил общий язык со всеми слоями социальных уровней. По широкой улочке, по краям которых находились обычные деревенские хибары, мы направлялись в дом местного барыги. Он не был официальным государственным чиновником, но на самом деле имел куда большую власть и финансовое благополучие. Можно, конечно, было отправиться к местному, так называемому мэру, но для решения серьезных вопросов, рано или поздно придется обратиться к свинье. Да, именно такое прозвище носил человек, которое получил из-за непомерного аппетита как в еде, так и в женщинах. Само имя не сильно оскорбляло человека, потому что в Китайской империи оно не носило такого четко отрицательного характера, как в других странах. Мне пару раз пришлось вести с ним дела, и признаться, его компания показалась мне довольно странной. Его дом находился в центре поселения, у небольшой деревенской площади. Как только местные увидели, что мужичок вел меня к этому зданию, то тут же отвели глаза и принялись заниматься своими делами. Я подтянул лямки рюкзака, и сопровождающий меня человек позвонил в колокольчик. Через секунду открылось небольшое окошко, сквозь которое на нас пристально смотрела раскосая пара глаз. Она заметила, что мужичок привел нового клиента, и вскоре послышался звук открывающегося железного засова. Резкий запах пота и благовоний ударил в нос, но я сумел сдержать нарастающее чувство дискомфорта. Внутри нас ждал тучный мужчина, поедающий очередную порцию кисло-сладкой свинины с домашними рисовыми пирожками. Бадзи продавали буквально на каждом углу, и что греха таить, я сам частенько их покупал. В помещении было довольно жарко. Судя по всему, толстяк предпочитал держать температуру помещения не ниже 30 градусов. Может быть, ему просто нравилось потеть, и он таким образом сгонял вес, но тогда тройная порция в его руках явно была лишней. Расписные деревянные палочки, с помощью которых он жадно поглощал пищу, казались издевательски маленькими в его пухлых, сосисочных пальцах. Мужчина внимательно перевел на меня взгляд, смачно отрыгнул и жестом предложил сесть напротив него. Я снял бейсболку, поставил рюкзак у ног и устроился у невысокого столика на мягкой подушке. В ту же секунду из соседней комнаты вышла стройная молодая девушка с подносом новых яств. Она с легкостью могла претендовать на главную красавицу всего поселения и даже попытать счастье в большом городе, но вместо этого прислуживала такому, как он. Девушка заметила иностранного гостя и, слегка засмущавшись, улыбнулась. Свинья, запихивая в рот очередную порцию ужина, недовольно хрюкнул и жестом приказал ей налить рисовой водки. На вкус она была как теплая, приторная моча, от которой отчетливо веяло запахами лекарственных средств. Но если мне хочется заключить договор и обзавестись новыми ремесленниками, то придется уважать местные обычаи. Небольшая пиалочка утонула в его пухлой ладони, и мы выпили. Во рту сразу поселился мерзкий привкус от ударившей во вкусовые рецепторы жидкости. Нет, никогда не пойму вкусы местного алкоголя. То ли дело, холодные виски, парочка кубиков льда, ну или на крайний случай коньяк. Я мысленно представил, что пью свой любимый напиток и поспешил закусить противные ощущения куском жареной говядины. Свинья улыбнулся, требуя налить еще одну порцию, но я решил начать разговор. Может, сначала дело, а потом уже будем праздновать? Тучный человек недовольно поморщился, подставил пухленькие щечки, которыми тут же занялась симпатичная девушка. Она аккуратно вытерла остатки еды, а затем, чмокнув на прощание, удалилась. Свинья некоторое время водил языком по зубам, видимо, пытаясь убедиться, что все кусочки еды поглощены, а затем, довольно цокнув, откинулся в специально созданном для него сиденье. Коренастый мужичок поклонился, протянул ему список и занял свободное место у стола. Свинья схватил его кончиками указательного и большого пальца и поднял на уровне глаз. Некоторое время он внимательно изучал список, а затем, бросив его на стол, выпалил: «Нет». Его голос звучал довольно высоко для человека подобных размеров. Я предполагал, что он, как обычно, будет набивать себе цену, и, неплохо разбираясь в китайских обычаях, я потянулся за рюкзаком. Через некоторое время на столе показалась высокая коробка с дорогой рисовой водкой мате и два блока не менее известных сигарет. Уникальная китайская валюта. Мужчина внимательно осмотрел дары и, облизав тоненькие губы, добавил: «Спасибо, но мой ответ по-прежнему нет. Трое из этого списка уже готовятся выполнять другой контракт». В тот момент я бросил злобный, недовольный взгляд на мужичка, который сам не мог поверить своим ушам. За все время это, пожалуй, был первый раз, когда его разведка подвела. Он попытался запротестовать и, резко сложив ладони воедино, кланялся. Возможно, так оно и есть, однако я прекрасно понимал, что свинья на самом деле пытался набить цену. Ну что же, если мастера настолько хороши, как уверял калека, стоит поторговаться. В списке 10 человек, средняя месячная зарплата с их опытом работы – 5000 юаней. Я предлагаю 7, за тех троих дам 8. Свинья поморщился, прикидывая в голове цифры. Я дал ему время обдумать мои слова, но тот не собирался сдаваться. «Видимо, ты не так хорошо знаешь наш язык, как тебе казалось». Мой ответ: «Нет. Эти люди могут принести намного больше денег, и у меня есть планы на них». Когда человек говорит, что у него есть планы, это означает лишь одно – продать заказчику побогаче. Он явно, в свою очередь, пытался умаслить более влиятельную семью, которая в его глазах выглядела предпочтительней, нежели простой паренек в его глазах. Ладно, видимо, придется заходить в лоб. «Семья Сун, не надо мне втирать про твоего покровителя», – внезапно перебил меня человек. «Мне известно, что тебя изгнали из их рода, так что больше не выйдет прикрываться их именем. Раньше я бы с радостью тебе уступил этих мастеров, но теперь ты обычный левый», – буквально выплюнул он пренебрежительно. «Так что, либо попробуй перебить предложение семьи Ян, либо проваливай». «Бараны? На кой черт баранам понадобились эти люди? Нет, они не стали бы пачкать руки, нанимая обычных деревенских мужиков. Знатной семье, обладающей в этом городе огромным влиянием, не было нужды в таких мелких ремесленниках. Желающие служить им выстраивались в очередь. Черт, да даже их представители должны будут присутствовать на наших выпускных экзаменах, обладая правом первого выбора. Именно они же и предоставили школе пятерку теней, служащих главной наградой этого выпуска. Конечно, можно было бы открыть иллюзорный барьер, сначала выместить на туши жирного борова раздражение, которым я стремительно напитывался с каждой секундой нахождения в его жилище, а затем поискать секреты и тайны, на которые можно надавить, но я понимал, что вероятность нахождения компромата прямо здесь слишком мала. Такой хитрый и изворотливый Боров, одновременно прислуживающий десятками влиятельных людей, так глупо не подставится. Поэтому, Придется немного поработать с возражениями. Ладно, согласно кивнул я, и заметив, как свинья улыбается своей победе, добавил, если деньги тебе не нужны, тогда я использую свои связи, и передам, что с тобой больше нельзя вести дела. Посуди сам, клиент приезжает на заранее обговоренную встречу, чтобы заключить выгодную всем сторонам сделку, а ему в первую очередь предоставляют битый список, а затем и вовсе отказывают в найме, без каких-либо причин. Я ненадолго замолк, а затем, увидев, как он открывает свой рот для ответа, продолжил. «Будь осторожнее, свинья, как только среди нужных людей пойдет молва, что ты слишком зажрался и начинаешь кидать клиентов». Специально сделанная драматическую паузу дала ему возможность прочувствовать момент, и я опять заговорил. «В общем, я бы на твоем месте сворачивал свою контору, или по крайней мере подумал о переезде». Человек некоторое время молчал, обдумывая мои слова, а затем наигранно улыбнувшись, хрюкнул. «Да кто тебя будет слушать?» «Эф», фыркнул он, «ты обычный иностранец, все может измениться за пару дней», с ухмылкой произнес я, намекая на выпускные экзамены, по результатам которых мне удастся обзавестись неплохими связями. Свинья молчал, и я, убирая бутылку и сигареты в рюкзак, выдохнул. «Удачи, придется поискать работников в соседнем селе». Не успел я встать, как человек быстро замахал своими пухленькими ручками и затараторил. «Ладно, ладно, не спеши ты так, великий Будда. Вы молодые все такие нервные пошли, чуть что, сразу угрожать. Это не угроза», уверенным голосом ответил я. «Просто потенциальный вариант развития событий в силу некоторых факторов, которые от меня не зависят. На самом деле это была угроза, причем реальная и выполнимая, которую я был готов исполнить, и свинья это прекрасно понимал. Хоть он и был весьма необычным деревенским барыгой, но догадывался, что станет с ним, как только он потеряет прибыльный бизнес, в ходе которого огорчил немало земляков. Пока от него был толк, местные позволяли открыто эксплуатировать рабочую силу, закрывая глаза на жирные проценты посредника, которые он получал и не делился с остальными. Но исчезнут деньги и влияние, и что останется? Я вернул обратно водку, но сигареты решил оставил себе. Свинья заметил мой жест и недовольно насупился, словно маленький ребенок. Ничего, не надо было раскрывать свою пасть и принимать меня за обычного пацана. Будет ему уроком. Некоторое время он молчал, а затем заговорил. Посмотрим, что я смогу сделать. Я выложил на стол аванс в размере 30% от общей суммы и, самодовольно закинув кусочек божественно приготовленного мяса в рот, расплылся в улыбке. «Сделаешь так, как я тебе говорю, а остальное получишь, когда мы заключим контракт». Я довольно потер ладони друг о друга и добавил, «А теперь давай поговорим, что ты еще для меня сможешь сделать». Глава 11. Я сидел за клавиатурой и, вглядываясь в строчки кода, доводил до ума последние штрихи первой версии программы, и понимал, что у меня нет права на ошибку. Если текущая версия не выстрелит, то люди, увидевшие потенциал идей, начнут с безумной скоростью создавать копии приложения. А если к этому подключится одна из семей, тесно связанной с микроэлектроникой и связью, то это будет конец. Мне за ними угнаться при всем желании не получится. Просто несопоставимые возможности в деньгах и людях. Тем более, что именно сейчас наступило идеальное время для появления такого мессенджера. Еще недавно, буквально полтора года назад, интернетом активно пользовалось не больше 5% населения, бывая там максимум по 2 часа в день. Дороговизна трафика и неудобство использования на телефонах с маленькими экранами ограничивали удобство. Даже появившиеся карманные компьютеры не спасали ситуацию. Мелкий шрифт, сложность освоения и дороговизна устройства. Но все изменилось с приходом первого сенсорного телефона с большим экраном. Как и в моей прошлой жизни, один недооцененный пока что гений, в течение нескольких лет в своей компании создавал устройство, главной идеей которой было удобство и простота использования. Вместо чертовски неудобных палочек-стилусов можно было спокойно тыкать пальцами в большие и красочные кнопки. Даже древние бабушки, не имеющие никакого компьютерного образования и живущие в глухих деревушках Китая, могли в теории освоить такую технику. И это принесло свои плоды. Средний пользователь стал проводить в интернете гораздо больше времени, и это потянуло за собой развитие индустрии развлечений. Сотни простеньких игр, различные развлекательные сайты и, как следствие, активное использование мобильного трафика. Я открыл на экране виртуальную среду разработки, запустил приложение и начал проходить по функционалу, тестируя возможности, доступные в первой версии. Конечно, в теории можно было бы потратить пару лет, сразу внедрив полный функционал, доказавший свою жизнеспособность за десятки лет развития в моем старом мире, но в этом решении таилась глубочайшая ошибка. На такую разработку понадобилось бы не только время, которого и так не было, но и довольно большое количество денежных средств. И если с деньгами еще можно было что-то придумать, то вот время прямо физически утекало сквозь пальцы, и запуск было необходимо производить в кратчайшие сроки. Самая главная функция, которой я пророчил ошеломляющий успех, была безлимитная отправка сообщений с использованием мобильного трафика. Парадоксально и дико для меня, но у сотовых операторов сейчас существовала практика ограничения отправки СМС-сообщений. Огромное, полуторамиллиардное население страны генерировало просто безумное количество, с легкостью перегружая базовые станции их отправкой. И одному человеку разрешалось использовать только 100 сообщений в месяц, с ограничением до 10 штук в праздничные дни. А для обхода лимита было необходимо платить. Причем платить приличные суммы, сотни юаней за каждый дополнительный пакет. Учитывая, что каждое сообщение тоже стоило определенных денег, вставало это в приличную копеечку, и пользовались этим немногие. И разрабатывая свое приложение, я понимал, что наступаю на пятки очень опасным людям. Да что там пятки? Я собирался сначала оттоптать им все ноги, а затем, переломав их, пройтись по трупам, лишив многомиллиардной прибыли. Простая математика подсказывала, что, если взять 500 миллионов человек и умножить это на количество его сообщений в месяц, получается число в 50 миллиардов сообщений. По одному юаню за СМС и получаем такую же сумму убытков ежемесячно, причем без учета покупки дополнительных пакетов и услуг. И это еще я не учитываю функционал ММС-сообщений, нежно любимых людьми за возможность отправки фотографий. Да годовой бюджет бедных африканских стран был в несколько раз меньше планируемых убытков сотовых компаний. И за такое убивают. Причем очень страшно и показательно. Даже не сомневаюсь, что на мои поиски будут брошены огромные силы. И я, выпуская приложение, начинаю ступать по очень тонкому льду. Никто, ни одна живая душа, по крайней мере до определенного момента, связанного с набором мною личной силы, причем такой, которая позволит наплевать на мнение определенных людей, не должна будет знать о причастности одного белобрысого юноши к сервису, который перевернет мир, связав его тесными узами международной коммуникации без границ и стен. А вот когда стану сильнее, тогда, конечно, можно будет уже заявить о себе, как о владельце компании. Создал второй аккаунт, запустил дубликат приложения и отправил сам себе сначала текстовое приветствие, а затем тут же картинку. «Привет!» Появилось уведомление на экране, и следом за ним прогрузилась картинка мило жмурящегося котика. Тестируя следующую функцию, загрузил небольшой видеофайл и, дождавшись его появления на другом виртуальном устройстве, запустил. Пусть и плохого качества, очень короткое, но оно все же пришло. И ограничившись этим, оставил функционал групп, статусов и других возможностей, еще не готовых и не реализованных на потом. Еще раз критически осмотрел все и отправил приложение на модерацию, потратив последние 10 тысяч юаней. Я поставил все на этот проект. Половина накопленных ранее денежных средств еще раньше была запущена на закупку серверного оборудования, которое разместили в крупнейших дата-центрах мира, с предоплатой на 2 года вперед. Однако самые значительные траты мне еще предстояли впереди. В существующих мессенджерах процесс регистрации занимал определенное время, вдобавок требуя знания, и в итоге человек получал идентификатор, который еще необходимо было как-то сообщить всем тем людям, с которыми он хотел общаться. В моем приложении все было гораздо проще. Идентификатором являлся номер телефона человека, и все, что ему было нужно, это получить смс-код подтверждения, после чего можно было начинать использование. И как раз исходящие смс с верификацией являлись той самой проблемой. Я уже закупил пакет, доступный только для компаний, состоящий из 1 миллиона исходящих текстовых сообщений, обошедшийся мне в 300 тысяч юаней по скидке, но вставал вопрос, что будет дальше, когда они закончатся. По опыту прошлой жизни, в первый же месяц в приложении зарегистрировалось порядка 50 тысяч человек, доведя это количество до 300 тысяч в первый год, а уже спустя пару лет, его регулярно запускали сотни миллионов пользователей. Но, с другой стороны, до этой проблемы еще как минимум года два, так что за это время деньги найдутся. Часть принесет уже имеющееся у меня производство, плюс начнется стажировка в компании, тоже принося какой-никакой доход, и попутно можно будет реализовать еще несколько неплохих бизнес-идей, позволяя саккумулировать определенный денежный запас. А для того, чтобы сделать уже кое-что прямо сейчас, мне нужно сходить в одно место. Увидев, что процент загрузки отправленного приложения достиг 100%, убедился в том, что все сделал правильно и начал собираться. Попутно, помимо разработки программного обеспечения, учебы и тренировок, была у меня еще одна жизнь, совершенно тайная и сокрытая абсолютно от всего мира. Как только я съехал на собственную квартиру, начал потихоньку воплощать в жизнь давно вынашиваемую идею. Многого, конечно, пока что не достиг, но сегодняшняя работа обещала принести приличный куш в размере 100 тысяч юаней. Еще раз перечитал требования задания, которое никто из моих так называемых коллег по теневому миру не хотел брать, и дав себе минуту на раздумья, все же принял его. На экране всплыло окно с поступившим сообщением, и я, открыв его, начал читать подробности. Убедившись, что точно запомнил его, закрыл письмо. Если в первый раз, когда я увидел его, времени было еще предостаточно, то теперь, до того момента, когда оно станет неактуальным, оставалось меньше суток. И принимая его, я сильно рисковал. Ведь если я не появлюсь к дедлайну с добытой информацией, то заказ будет считаться проваленным, а мой, с таким трудом зарабатываемый рейтинг понизится. И я не хотел браться за его выполнение, останавливаемый сложностью выполнения. Но теперь, когда зона иллюзорного барьера расширилась в два раза, у меня появился шанс. Обычно приходилось исхитряться, подбираясь поближе к цели. Кем я только не был в эти моменты. Я притворялся иностранным студентом, подрабатывающим курьером, иногда периодически переодевался в доставщика пиццы, а несколько раз просто выступал в роли заплутавшего чужака, ищущего туалет. Но в этот раз все было гораздо проще. На такси добрался до места назначения и, выйдя из него, уселся на лавочке, наблюдая за зданием, являющимся целью. 6 этажей офисных помещений с одной стороны слегка усложняли задумку, особенно учитывая, что кабинет босса, в который мне необходимо было попасть, находился на самом верху, а с другой, наоборот, немного упрощали. Компания сдавала часть офисов в субаренду, и в здании размещалась целая куча разных мелких компаний, занимающихся чем угодно, начиная от перепродаж бананов и заканчивая производством бумажных конвертов, которые делали прямо на коленке из закупаемой в соседнем офисе бумаги. И именно к ним я отправлялся, планируя совершить совершенно легальную покупку пробной партии конвертов. Пешком, по лестнице поднялся на 3-й этаж, прошел по коридору к двери с нужной вывеской и активировал иллюзорный барьер. Расширившийся размер захватываемой области отсек от реальности большую часть здания, заодно поймав в нее и нужный мне кабинет на верхнем, 6-м этаже. И аккуратно, на цыпочках, двинулся обратно к лестнице. Барьер, серой стеной непроницаемого тумана, разрезал ее посередине, и на следующий этаж пришлось карабкаться по перилам, проявляя чудеса эквилибристики. Хорошо еще, что создаваемые способностью болванчики не обладали сверхъестественным чутьем и не знали, где я нахожусь. И если я вел себя достаточно тихо, не возбуждались сверх меры, оставаясь на своих местах, иначе пришлось бы отбиваться от целой кучи людей, сидящих сейчас по своим коморкам. В принципе, у меня был шанс провернуть все тихо, уйдя с нужной информацией, но у судьбы были свои планы. Вышедшего покурить на лестницу человека затянуло в барьер, и теперь он, привлеченный легким шумом, выглянул за перила, увидел меня, подтягивающегося на следующий этаж, и, заорав, прыгнул головой вниз. Закономерно не рассчитал расстояние и пронесся мимо, размахивая руками, пока не врезался головой в бетонное основание пола. И по всему зданию послышались хлопки распахиваемых дверей. Уже не скрываясь, я подпрыгнул выше, зацепился за лестницу следующего этажа и, подтянувшись, повторил действие еще раз. Оказался на 6-м и бросился наверх, к двери, ведущей на крышу, где и курил этот крикнувший не вовремя засранец. И, достав так до сих пор и непомянутое шинбе, стал ждать поток нападающих. Раздался крик, а затем глухой удар тела, и я, заинтересовавшись, выглянул за перила. Не обладающие особым интеллектом болванчики, пытаясь повторить мой маршрут, с нижних этажей прыгали вверх, в попытке зацепиться за следующий. Вот только то, что с легкостью удалось сделать мне, вызвало большие проблемы у тучной женщины со второго этажа. Вес под сотню килограммов и низкий рост не позволил ей достигнуть даже середины необходимой высоты. Коротко взвизгнув, она свалилась вниз, сломала ногу и, хромая, полезла снова, не обращая внимания на торчащую из бедра кость. Но у меня не было времени наблюдать за этим цирковым представлением. До меня наконец добрались офисные сотрудники с шестого этажа. 6 мужчин и 5 женщин, сжимающие в своих руках импровизированное оружие. Канцелярские ножи, ножницы и даже один огнетушитель. Именно его носитель и стал первой жертвой. Бросок ножа пробил его грудь, и я тут же дернул веревку чуть вбок, сбивая его движение. Он упал на пол, покатился, зацепив с собой еще 3, и я дернул веревку на себя. А когда она оборвалась, не выдержав нагрузки, коротко выругался. Оружие, сотни раз выручавшее меня, уже который раз подвело, не выдерживая выросшую силу. И по всей видимости нужно было менять его на что-нибудь более актуальное. 7 бегущих противников добрались до лестницы и рванули всей толпой, как обычно больше мешая друг другу, чем представляя для меня угрозу. Пользуясь возникшей заминкой, сделал прямой выпад ногой, отбрасывая оказавшуюся рядом женщину средних лет на следующих за ней людей. Почти все упали, кроме одного юркого парня, избежавшего импровизированного снаряда, но уклониться от моего захвата он уже не смог и тут же отправился в полет на первый этаж, снова сбивая с ног толстую женщину со сломанной в бедре ногой. Какой-то счастливчик с 5 этажа сумел подпрыгнуть, зацепившись руками за лестничный пролет, и начал подтягиваться. Пришлось потратить еще секунду на то, чтобы потоптаться по его нехотящим разжиматься пальцам. Но против физиологии не попрешь, и с переломанными суставами он тоже отправился учиться полетам, шмякнувшись в уже приличную кучу тел, образовавшуюся внизу. Лежащие передо мной люди наконец распутались и снова бросились вперед, уже не так явно подставляясь под удары. Мне даже показалось, что у них наметилось небольшое взаимодействие. По крайней мере, зоны атаки они распределили грамотно, делая это на нескольких уровнях. Но это могло бы сработать со мной только до первой победы на арене. На такие подначки я перестал вестись еще в юношеском возрасте и, сместившись чуть правее, к стене, чуть подправил движение тянущего свои руки противника. Одетый в цветастую рубашку мужчина лбом встретился с препятствием и с тяжелой черепно-мозговой травмой сполз по ступенькам. Пригнувшись от другого нападавшего, ударом в челюсть вырубил врага, находящегося ближе всего, и начал двигаться сам, спускаясь ниже. Выхватил из рук радостно несущего мне огнетушитель врага, попутно пнув его в ногу, разбивая коленную чашечку, и, вооружившись, начал раздавать размашистые удары, с каждым попаданием вскрывая черепные коробки. Оглядел побоище и, откинув в сторону уже изрядно помятый баллон, так и не прохудившийся от неправильного использования, пошел к лежащему трупу, вытаскивать из груди свое застрявшее оружие, и, тихонько матерясь под нос, начал перевязывать веревку по-новому, сильно укоротив ее. Вернулся к лестнице, оценил экспозицию из лежащих внизу тела и, удостоверившись, что никто не заберется и не ударит в спину, отправился к нужному офису, и возле него столкнулся с проблемой. Чертова бронированная дверь, про которую в задании не было сказано ни единого слова. Подергал за ручку и, предсказуемо не сумев ее открыть, вернулся обратно к лежащим трупам, начав раздевать их. Рубашки, штаны, футболки. Я снимал все, за исключением нижнего белья, и, набрав необходимое количество, начал вязать из добытой ткани 2 веревки. Конечно, проще было бы взять пожарный рукав, располагаемый на каждом этаже, но, к сожалению, он оказался за пределами барьера. Поэтому закончил свою импровизацию и отправился по этажу в поисках тяжелых предметов. Одни сплошные компьютеры с новомодными плоскими мониторами. Насколько проще было бы, найди я один из старых, которые весили по 15 килограммов минимум. Но чего не было, того не было. Подошел, попинал огромный ксерокс, но как представил, что его придется волоком тащить на крышу, сразу потерял все желания. И в итоге, плюнув, начал курочить системные блоки. Вытаскивал из них блоки питания и скручивал в одну большую связку. Из 20 компьютеров как раз и получился нужный мне инструмент. Дальше поднялся на крышу, нашел нужное мне окно и, привязав импровизированный снаряд к самодельной веревке, запустил по дуге. Блоки питания, следуя заданной траектории, врезались в окно, оно слегка треснуло, но вместо пробития вниз посыпались электронные детали от оказавшейся довольно хрупкой электроники. Конечно, можно было бы поступить как в фильмах, с разбегу бросившись самому вниз, влетая в нужное мне помещение в вихре осколков стекла. Вот только я чемпионом сотен арен становился не из-за склонности к глупому риску, а скорее наоборот, заранее продумывая свои действия и прокручивая в голове варианты развития событий. Ну и конечно же, потому что был непревзойденным талантом, пришлось снова идти вниз и тащить на крышу самый здоровый из находящихся там трупов. Одну сторону веревки привязал к его ногам и, приготовившись к рывку, сбросил с крыши, схватившись за другой конец. Тело повторило путь арктехники, но обладая массой в 90 килограммов, в отличие от нее, успешно проломило стекло. И я, убедившись в безопасности, уже практически отпустил его, когда изнутри прыгнул обитатель офиса. Босс организации, в которой мне нужно было похитить данные, словно обезьяна полез вверх по трупу. Упираясь ногами в бортик на крыше здания, я ждал, когда он сможет забраться. Увидев показавшуюся руку, схватил ее, одновременно отпуская веревку. Нужную мне цель выдернул наверх, как пробку из бутылки, и заломав, подгреб под себя. Схватил слабо трепыхающегося противника за волосы и несколько раз ударил головой о крышу, утихомиривая. И только после этого начал искать ключ от сейфа. Как клиент и писал, он хранил его на цепочке на шее, и сорвав его с трупа, я взял вторую импровизированную веревку, проверил ее на прочность и, привязав один конец к проходящей неподалеку трубе, скинул вниз. Аккуратно, стараясь не сорваться, спустился чуть ниже и, раскачавшись, оказался внутри. Довольно уютное место с большим, хорошим диваном, больше походящее на жилую комнату, чем на офис, в котором работают люди. Да и не думаю, что он сам лично занимается набором текста на компьютере. Любой китаец, дорвавшийся до начальничьих должностей сразу по максимуму, перекладывает свои обязанности на подчиненных, и не думаю, что этот сильно от них отличался. Следуя инструкциям, прошел к висящей на стене картине, сорвал ее, отбросив в сторону и вставив ключ, ввел выданный пароль. Казалось бы, простейшая операция, за которую готовы были заплатить целых 100 тысяч. Вот только современная система видеонаблюдения и параноидальное поведение цели и так здорово уменьшали шансы, а открытый штурм и вовсе был невозможен по причине нахождения в центре города. Любой пожелавший устроить беспорядки в таком месте рисковал устроить тесное знакомство с императорскими силами контроля, чего заказчик, видимо, очень хотел избежать. Открыв сейф, вытащил бумаги и, найдя необходимое, начал запоминать 30-значный код, который и был целью миссии. Насколько проще было бы, умей я выносить предметы из иллюзорного барьера, но законы природы нарушить еще никому не удалось, поэтому приходилось уповать на собственный тренированный разум. И только заполучив желаемое, открыл дверь изнутри, отправившись добивать оставшихся в живых болванчиков. Но это уже было несложно. Они все находились на первом этаже, большей частью переломанные от многократных падений с высоты, и справиться с ними было несложно. Все равно, не став рисковать, поскидывал на запрокинутые вверх головы все, что нашел в помещениях, и, завалив их мебелью, спустился, уже руками добив несколько оставшихся в живых. Перепроверил свою память, в которой держал код, и деактивировал иллюзорный барьер, снова оказавшись у входа в офис небольшой конторки, продающей конверты. Улыбаясь и заговаривая зубы, купил 50 штук у симпатичной девушки и, чуть погодя, выйдя из здания, записал на обороте одного из них добытые цифры. И только после этого облегченно выдохнул с осознанием того, что можно было признать успех новой тактики. Расширившаяся зона иллюзорных барьеров позволила гораздо проще подойти к выполнению миссии. И если в дальнейшем она станет еще больше, то в чем-то станет даже проще. Единственное, придется еще больше драться. Но уж чего, чего, а этого я никогда не боялся и от сражений не бежал. Доехав до дома, включил компьютер и, зайдя в Darknet, отправил сообщение заказчику. Практически моментально пришедшие на счет деньги слегка подняли настроение. Конечно, еще предстояло их вывести и обналичить, потеряв на этом минимум 20%, но нависшая над головой проблема слегка отступила, а рейтинг призрака вырос еще на одну единичку. Глава 12. После того, как мне удалось вывести полученные через заказ деньги, лишившись 20% за безопасную обналичку, я планировал сразу пустить их в дело, но в планы вмешалась проклятая школьная жизнь. У меня совсем из головы вылетело, что сегодня должна была проходить выездная экскурсия. Преподаватель по истории решила устроить нам практическое занятие, помимо основных лекций. Была категорически непонятна необходимость проведения этого мероприятия в конце года, не влияющая на успеваемость и дающая совершенно мизерные дополнительные баллы, но учебный план был утвержден дирекцией школы и необходимо было ему следовать. У меня все еще оставалась возможность послать ее к черту, все-таки статус лучшего ученика давал некоторые поблажки, и заняться тренировками, но цзайтину как оказалось, все же необходимо было слегка подтянуть общий балл по истории, а потеть в спортзале без своей команды, не имело смысла. Правда, все же пришлось слегка опоздать, так как на утро у меня была назначена встреча с новым персоналом. Свинья, несмотря на собственную жадность, все же был человеком слова и предоставил всех работников из списка. Я провел короткую экскурсию на производстве, приставил их к работе и тут же двинулся за уходящим вслед автобусом. К счастью, мне удалось довольно быстро найти таксиста, который согласился на загородное путешествие. Дорога предстояла не близкая, около 40 километров до черты города и еще практически столько же до загородной дачи императорской семьи. Конечно, она носила немного другое имя, но про себя я называл ее именно так. Фактически это было летнее имение, куда прошлый император со всей своей семьей мог направиться для короткого отдыха, вдали от новой столицы. После его смерти, более 200 лет назад, его приемник, нынешний император Хан Лихау, в честь своего отца, провозгласил загородную усадьбу частью народного наследия. Он отдал приказ о консервации всего здания и превратил его в настоящий, не побоюсь этого слова, музей династии Хан. Весь этот текст я знал практически наизусть, так как на мое десятилетие, патриарх династии Сун, возил меня туда со своими дочерями. Хотя скорее это был предлог для вечно занятого человека выбраться куда-то со своей семьей, чем забота о моем воспитании. Я прекрасно запомнил этот день, так как после весьма приятной экскурсии в прошлое, Сун Джао Куан заставил нас пересказать услышанное. Будучи взрослым человеком, запертым в теле ребенка, я с легкостью смог вычленить основные темы лекций, а вот девочкам было не так легко. Они просидели без ужина практически 3 часа, напрягая свои детские умы в попытке вспомнить рассказанное. Даже несмотря на то, что я с легкостью ответил на все вопросы, в тот день я решил остаться рядом с ними, в знак солидарности с новой семьей. Тогда я не думал, что в следующий раз посещу этот музей уже будучи молодым парнем в составе своего выпускного класса. Время пронеслось довольно быстро, особенно если провести его в раздумьях о прошлом и предстоящем будущем. В конце концов, мне предстояло еще многое сделать, и признаться, внезапная поездка слегка выбивала из графика. Машина остановилась позади белоснежного, двухъярусного автобуса, принадлежащего школе. Мои одноклассники толпились у входа в музей, разбившись на маленькие группы. Учительница вместе с 2 сопровождающими нас преподавателями водила пальцем в воздухе, пытаясь всех пересчитать. Невесть откуда появившееся такси приковало к себе множество любопытных глаз. Я расплатился с водителем, традиционно пожелал хорошего дня и вышел. На дворе стояла довольно ясная и безоблачная погодка. Солнце приятно пригревало своими лучами, и я решил, что школьная форма на этот раз останется в шкафу. Джинсы, летние ботинки и белая футболка. Именно в таком виде я предстал перед своим классом. В тот же момент я почувствовал несколько недовольных взглядов. Мало того, что своим европейским происхождением я отличался от остальных, так и еще пока все тряслись в автобусе, изнывая от жары, я с ветерком домчался с частным извозчиком. На самом деле мне было плевать на 99% своего класса. Да, мы провели несколько лет, но пока они едва сдерживали свои гормоны и пытались строить неловкие отношения, я занимался личностным ростом и инвестициями в будущее. Признаться, пару раз я пытался расширить круг своих знакомых, но каждый раз натыкался на одно и то же. Нам попросту не о чем было поговорить. Интересы детей ограничивались школьными шалостями и типичными подростковыми развлечениями, которые в силу объективных причин не были мне интересны. Единственные, кто сумели привлечь мое внимание, этот Цзайтян и Бинбин. Одноклассница с самого первого класса просто сидела рядом и взрослела на моих глазах, волей-неволей войдя в ближний круг, а парень, еще будучи мелким школьником, выбрал меня объектом для подражания и постоянно терся рядом, и мне просто пришлось взять на себя роль старшего брата. Но время шло, не скрывающая своих намерений девочка подросла, превратившись в юную женщину, но на самом деле, несмотря на ее уже сформировавшееся тело, я все еще в ней видел в ней ребенка. А вот кто точно в моих глазах был взрослым, так это наша сексуальная учительница. Молодая девушка оценивающим взглядом осмотрела меня с головы до ног, особенно остановившись на крепких грудных мышцах, едва сдерживаемые белой тканью рубахи. На мгновение могло показаться, что она позволила себе забыться, и кончиком языка слегка коснулась собственных губ. Возможно, мне показалось, но я стал чемпионом множества арен не потому, что упускал какие-то детали, а как раз наоборот. Легкое движение плеча перед атакой, покосившиеся глаза или дрожь мышц лучше любых слов выдавали намерение. Любой шаг в нужном направлении позволял выиграть бой еще до начала официальных соревнований. Так и ее неосознанные телодвижения подсказывали мне, что не все так просто в ее поведении. Как бы то ни было, я решил не придавать этому особого внимания и присоединился к остальным. Возможно, по ходу лекции мне удастся вновь погрузиться в размышления и прокрутить в голове алгоритм будущего приложения. К тому же, неплохо было бы просчитать будущую прибыль от производства. Мастера должны не только увеличить скорость производства, но и наладить выпуск более качественного товара. Мои обычные скупщики последнее время жаловались, что клиентура пошла уже не та. За те же самые деньги они требовали лучшего качества, устав мучиться от постоянных занос, оставляемых дешевыми деревянными палочками. Второй раз за неделю, нахмурившись, пробурчала Бин-Бин. Я начинаю беспокоиться. Дела были. С улыбкой бросил я в ответ, пожимая руку Цзайтину. Вот у тебя дела были, а мне пришлось сидеть рядом с толстяком. Недовольно возмутилась девушка, слегка надувая губки и поправляя большие, округлые очки. Я предлагал сесть рядом со мной, Бин. Поспешно вставил Цзайтян. Это не то же самое. К тому же, я видела, как ты на нее смотрел, и думала, хоть заговоришь с ней. С кем? Заинтересованно спросил я. Бин-Бин кивнула в сторону весьма симпатичной одноклассницы, с которой мы вроде даже были знакомы. Высокий, крепко сложенный с прекрасными волосами Цзайтян резко засмущался, словно мальчишка, которым в принципе он и являлся. Я вспомнил его недавнюю реакцию на жаждущих девушек в ночном клубе, которые были весьма не против провести совместную ночь. Мне было известно, что Цзайтян еще не успел познать тепла женского тела, но возможно он даже ни разу не целовался. Черт, а эта мысль никогда не приходила мне в голову, и она прекрасно объясняла, почему у такого весьма статного парня все еще не было девушки, хотя они и оказывали ему знаки внимания. Цзайтян искоса поглядывал на одноклассницу, и я заметил, как та отвечала ему тем же. «Господи, ну как дети малые!» Я хлопнул по плечу товарища и уверенно подошел к девушке. Она крайне удивилась увидеть меня перед собой, и неловко поправляя упавшую на лицо прядь волос, заговорила. «Привет, Леша!» «Привет!» Я решил обойтись без имени и сразу перешел к делу. «Мне нужна твоя помощь!» Девушка широко раскрыла глаза от удивления, а ее подружки принялись о чем-то перешептываться. Она слегка приподняла тоненькие брови и ответила. «Конечно, видишь ли, я начал объяснение, натянув широкую, голливудскую улыбку. Так случилось, что мне уже удалось побывать на этой экскурсии. Правда?» – искренне удивилась девушка, учитывая график работы. Обычно для посещения этого музея требовалось отстоять в очереди, которая могла заняться несколько месяцев, а может даже лет. «Ага, я маленький еще был, но не суть. Еще тогда мне удалось заметить, что из-за специфического дизайна здания, информация лучше всего воспринимается в нескольких метрах от говорящего. Голос успевает отрезонировать по старинным стенам и когда доходит до слушателя, оставляя приятное ощущение. Я слышал, что император, построивший этот дворец, наказал привести ему всех самых известных ученых, чтобы создать такое великолепие». Девушка завороженно следила за тем, как двигаются мои губы, и какую бы откровенную чушь я ни нес, она согласно кивала головой. Я понял, что мне удалось подцепить ее на крючок, и осталось только подсечь. Коротка пауза добавит требуемого драматизма, и заставит ее самой сделать шаг навстречу. «Ну да, я тоже что-то подобное слышала. Ты так и не сказал, чем я могу тебе помочь. Поехали. Видишь ли, мой хороший друг Цзайтян, я думаю, ты с ним знакома, сомневаться в этой теории. Я хотел доказать ему на деле, но учительница настояла на том, чтобы я находился в первых рядах слушателей. Мне очень нужна твоя помощь, и я был бы крайне признателен, если бы ты заняла мое место в хвосте, вместе с Цзайтином. Обещаю, ты не пожалеешь». Она некоторое время молча смотрела на меня, непонимающе хлопая ресницами, а затем неловко протянула. Я тоже об этом думала, но раз ты меня просишь, мы ведь в конце концов одноклассники и должны помогать друг другу, так ведь?» Я положил ладонь ей на плечо и добавил: «Все верно, спасибо тебе». Цзайтян все это время наблюдал за мной, пытаясь разобрать слова среди гулкого шума общающихся вокруг одноклассников. Я вскоре вернулся обратно и, понизив голос, прошептал: «На третьем этаже, за доспехами генерала Бо, есть небольшой закуток, пользуйся. Поблагодаришь меня потом». Я не стал говорить ему, откуда мне было известно это потайное место, особенно учитывая, что там мне пришлось прятаться от разъяренного Сун Джао Куана, когда меня в очередной раз внезапно затянуло в иллюзорный барьер. В тот день я на собственной шкуре прочувствовал всю мощь патриарха одной из семи династий, который одним движением руки разнес в щепки половину здания. Цзайтян некоторое время смотрел на девушку, а затем, собрав всю свою волю в кулак, выдохнул и направился к ней. Мне не сильно хотелось, чтобы он распылялся перед предстоящими экзаменами, но парень имел полное право наслаждаться молодостью, пока имел такой шанс. Внезапно тройка учителей, во главе с молодой девушкой-преподавателем, объявили о начале экскурсии. Нас построили в строй по два человека, и мы зашли в здание. Еще снаружи оно выглядело весьма впечатляюще. 6 этажей, выполненных в классическом стиле азиатской архитектуры, украшенные золотом. Да, императорская семья никогда не отличалась скромностью, и даже обычная загородная дача могла посоревноваться с главными имениями основных династий. Учительница начала свой рассказ, и даже рядом не стояла с Сун Джао Куаном, чьи ораторские способности не подвергались сомнению. Она, как бы странно это ни звучало, приступила сначала и постепенно двигалась к концу повествования. Скучные подробности о первых днях заложения фундамента, истории семьи и прочего сливались в несвязный поток речи в моей голове, в итоге превращаясь в белый шум. Я инстинктивно двигался в общем потоке, поворачивая голову туда, куда указывала девушка. Однако на самом деле мой разум был занят другим. Стычка в ночном клубе все меньше походила на случайный конфликт. Да, мне с легкостью удалось разделаться с нападавшими, но интуиция подсказывала, что это только начало. Одно дело физическая конфронтация, из которой я всегда выходил победителем, но, если они начнут копать глубже, тут могут возникнуть вопросы. Со стороны закона, я все еще являлся подростком и как минимум не мог владеть частным бизнесом. К тому же существовала и другая сторона моей жизни. Никто не знал, что под личиной призрака, выполняющего сложные контракты по добыче информации, на самом деле скрывается 17-летний иностранец по имени Алексей. Конечно, прежде чем заниматься подобной деятельностью, я как смог прикрыл и себя, и семью Сун, но при достаточном количестве ресурсов и усердности, докопаться можно до чего угодно. Анонимности в современном мире практически не существует, и все зависит только количество затраченных на поиски ресурсов. Поэтому дела я старался выбирать не слишком резонансные, делая ставку в первую очередь на безопасность, чем на прибыль. После выездной экскурсии первым делом поставлю деятельность призрака на короткую паузу, по крайней мере до окончания экзаменов. Стоило сосредоточиться на доработке приложения и дальнейшем развитии функционала. В ближайший месяц оно должно пройти модерацию и наконец появиться в магазине приложений, став доступным для использования. Я проплавал в размышлениях до самого 3-го этажа. В реальный мир меня вернул массивный красных доспех генерала Бо, одного из самых приближенных людей к императорской семье той эпохи. Вдруг меня охватило ощущение, как чей-то взгляд сверлил меня в затылок. Я, не оборачиваясь, кивнул в сторону небольшого закутка и мысленно улыбнулся. «Ну же, Цзайтян, твой выход». Группа постепенно двинулась дальше, и я решил больше не смущать парня, тем более я сделал все, что от меня могло зависеть, остальное за ним. На 4-м этаже перед нами раскрылся впечатляющий арсенал оружия и брони. В тот момент во мне проснулся дух чемпиона арены, и профессиональное любопытство взяло верх. Все, начиная от длинных копий с красными кисточками-наконечниками, заканчивая небольшими бросковыми ножами, привлекало взгляд. Я успел позабыть, какой внушительной коллекцией оружия владел бывший император, и мне внезапно захотелось все потрогать. Особое внимание привлекли клинки Шуангоу. Неординарное оружие, сочетающие в себе одновременно несколько его видов. Длинная металлическая древка с изогнутыми на концах носиками и защитной гардой, напоминающей кастет. Такое откровенно странное оружие, не имевшего какого-то определенного назначения, вызывало у многих воинов негодование. Я, в свою же очередь, пользовался чем-то подобным на аренах. Каждый взмах оставался загадкой, каждая атака могла превратиться в нечто необъяснимое. Что произойдет через секунду? Укол, продольный порез, блок, удар гардой – идеально. Единственный минус повседневного использования – это размер. Целый метр стали, для которого практически невозможно подобрать ножны. Сама форма клинка переводила это оружие скорее в разряд церемониального, редко используемого в повседневности. Но при должной сноровке им можно было натворить дел. В противовес, маленький и удобный Шинбе пока справлялся со своей задачей. Я огорченно выдохнул, пообещав себе обзавестись подобными, если не для сражения, то по крайней мере для личной коллекции, и мы двинулись дальше. Через некоторое время, изнывая от тоски, мы все же добрались до последнего этажа, где находились личные покои бывшего императора. В тот момент нам дали полчаса свободного перемещения и самоизучения. Меня подмывало вернуться обратно на оружейный этаж, но внимание привлекла слегка приоткрытая дверь в императорские покои. В обычном случае, она была закрыта на замок, и вход туда был разрешен только с особыми проводниками. Дети и подростки, пытаясь адаптироваться к постоянно растущему телу, вели себя крайне неловко и могли навредить экспонатам. Я решил, что это в любом случае скорее всего мое последнее посещение загородного дворца, поэтому осмотрелся по сторонам. Одноклассники медленно вышагивали, лениво осматривая экспонаты. Учителя испарились из виду, и это был мой шанс. Я ловко проскользнул внутрь, увиденное заставило удивиться даже меня. Кто бы сказал Сун Джао Куану, что его покои в семейном имении – жалкая ночлежка в сравнении с этим помещением. На кровати легко могло поместиться дюжина человек, а может даже больше. Украшенная золотом мебель, расписные статуи в человеческий рост двух золотых львов Шицзы, охраняющих императорский сон. Дубовый стол, скорее всего привезенный из-за границы, за которым находилось кресло, очень сильно напоминающий трон. Я закрыл за собой дверь и тихим шагом подошел к нему и устроился поудобнее. Черт, а я к такому очень легко привыкнуть. Мне резко перехотелось возвращаться в свою небольшую квартиру, хоть и учитывая то, что жил я намного лучше своих одноклассников. Да, я настолько привык к этому телу и этой жизни, что успел позабыть, чем владел, будучи чемпионом арены. У меня было все: мировое признание, титулы, деньги. Женщины срывали с себя одежду в надежде провести со мной хотя бы час. Иногда я все же чертовски сильно скучаю по этому. В голове всплывали отрывистые картины навеки ушедшей жизни, и мне ничего не удавалось поделать с собой. Я откинулся в удобном троне, закинув ногу на ногу, и предался сладостным воспоминаниям. «Алексей!» — вдруг послышался возмущенный голос учительницы. Я открыл глаза и заметил, как она зашла в помещение, тихо закрывая за собой дверь. «Сейчас начнется». Я решил, что раз меня поймали, то отнекиваться нет смысла, поэтому остался сидеть неподвижно. Девушка, широко раскрыв от удивления глаза, подошла и тихо прошипела: «А ну убери ноги, это культурное достояние страны». «Да ладно вам», — спокойным голосом ответил я. «Когда еще выдастся такой шанс? Вместо того, чтобы злиться, лучше присоединяйся». Я впервые обратился к девушке на «ты», и это заставило ее нехотя улыбнуться. Внутри нее сражался профессионал, коим она себя в какой-то мере считала, и похотливая молодая женщина, которой самой хотелось подобной жизни. Я, закинув подбородок, внимательно наблюдал за ней, ожидая ее реакции. Некоторое время она стояла на месте, не решаясь на поступок, но мне и без того было известно, что внутри девушка знала, чего хотела. Секунда, вторая. Она внимательно осмотрела меня и положение моего тела, а затем резко изменилась в лице и подошла. Черт, а от нее хорошо пахнет. Видимо, любит хороший парфюм. Мое молодое тело реагировало так, как ему и положено. Девушка распустила волосы, сбросила мои ноги со стола и, слегка задрав юбку-карандаш, уселась сверху. Даже сквозь одежду я прекрасно чувствовал тепло ее бедер и как она извивалась. «Значит, вот ты какой на самом деле», — прошептала девушка, потянувшись к ремню моих штанов. Я молча наблюдал за происходящим, пускай хоть и на мгновение, но вернувшись к своей предыдущей жизни. Сила, власть женщины. Да, мне всего этого не хватало. Она извивалась на мне, словно ядовитая змея, обещая впиться своими смертоносными клыками. Девушка исполняла своего рода ритуальный танец, расстегивая ремень моих штанов, как вдруг произошло неожиданное. Мир моргнул. Яркие краски внезапно потускнели, сливаясь в бесконечную палитру обыденной серости. Я прикусил нижнюю губу и разочарованно закрыл глаза. По всему помещению прошлась холодная волна, означающая лишь одно. Я огорченно выдохнул, а когда открыл глаза, моя учительница резко изменилась в лице и, сорвав с себя очки, замахнулась для смертельного удара в шею. Твою же мать, опять началось. Глава 13. Ну вот почему мне всегда так везет. Еще мгновение назад я предавался сладостным воспоминаниям об ушедшей жизни, с грудастой красоткой на коленях, а теперь она превратилась в бешеную бестию и пытается меня убить. Так не вовремя развернувшийся иллюзорный барьер испортил всю атмосферу, вдобавок поставив задачу по его очистке. Конечно, можно было бы поддаться слабости, дать убить себя и вернуться обратно, но в этом нет чести. Победитель должен быть один, и им точно не станет один из безмозглых болванчиков. Я с легкостью блокировал широкий взмах руки копии своей преподавательницы и, схватив ее за запястье, выгнул в обратную сторону. Она зашипела, будто ожившая статуя медузы Горгоны, и потянулась зубами к моей шее. Перед погружением в иллюзорный барьер девушка успела расстегнуть парочку пуговиц своей белоснежной блузки, и теперь ее грудь рвалась наружу в моменты, когда она извивалась, стараясь вырваться с захвата. Зрелище, конечно, заманчивое, но, чтобы вернуться в реальный мир, мне придется ее убить. Коротким ударом в солнечное сплетение я заставил ее сложиться будто карточную колоду, а затем, обхватив тоненькую шею двумя руками, оборвал ее жизнь. В момент, когда послышался хруст позвонков, я огорченно выдохнул, сбрасывая обмякшее тело на холодный пол. Несмотря на то, что я старался не ассоциировать убитых в барьерах болванчиков с живыми людьми, в некоторые моменты это было сделать гораздо сложнее, как, например, сейчас. И даже, когда барьер закончится, не думаю, что смогу продолжить начатое ранее. Каждый раз, когда я пересекал иллюзорный барьер, меня инстинктивно накрывало волной ажиотажа. Новое место, новые враги и новые возможности отработки приемов в полный контакт, когда не нужно сдерживать свою силу, стараясь не покалечить соперника. На полусогнутых коленях я подкрался к двери, которая вела из покоев императора, и выглянул в щелочку. Мои одноклассники бесцельно бродили из стороны в сторону, словно потерявшие стимул к жизни зомби. Я прекрасно понимал, что это всего лишь ширма, и когда она меня заметит, то сразу превратятся в кровожадных зверей, желающих моей плоти и смерти. Обычно, когда меня затягивало в иллюзорный барьер, это происходило в людном месте. Окружающие моментально сходили с ума и набрасывались, будто стая бешеных собак. Но текущая ситуация слегка отличалась. Императорский комплекс отличался разветвленной системой переходов с множеством укрытий и как нельзя лучше подходил для отработки элементов тихого устранения противника. Я, конечно, предпочитаю схватку лицом к лицу, но такие знания никогда не бывают лишними.